Но это особь статья. Гораздо чаще страдание ломает людей, сокрушает их, и ничего просветляющего в этом нет. На ваших глазах люди страшно гибнут от страданий, мучаясь к тому же утратой своей человечности, отчего смерть представляет уже совсем полный крах, а вы пишете о современных формах орфизма, о людях, которые не боятся страдать, ведете другие застольные разговоры. Почему не сказать просто, что люди с богатым воображением, способные сильно грезить и творить изумительные самодавляющие вымыслы, подчас страдают сознательно, ибо в этом их блаженство, как другие, колят себя булавкой, убеждаясь, что не спят. Я знаю, что мое страдание, если позволительно об этом сказать, зачастую было в этом роде. Попыткой раздвинуть жизнь, порывом к истинному бодрствованию, противоядием от иллюзорного, и потому нет у меня морального доверия ко всему этому. Я часто хочу открыть свое сердце, не подвязаясь более в страдании. И для этого не нужны ни доктрина, ни теология страдания. Мы слишком возлюбили апокалипсисы и кризисную этику и броский экстремизм с его волнующим словарем. Нет, увольте, я хлебнул столько уродства, что больше не надо. Мы подошли к такому рубежу в истории человечества, когда об иных личностях можно спросить, что сие представляет собой. И хватит с меня, хватит. Я всего-навсего человек, более или менее. С этим более или менее я и хочу оставить вас. Предоставляю вам разобраться со мной. Вы питаете пристрастие к метафорам. Ваша работа во всем остальном замечательно испорчена ими. Убежден, что вы меня загоните в какую-нибудь роскошную метафору. Только не забудьте сказать, что я никогда и никого не стану соблазнять страданием и не призову ад, дабы сделать нас серьезными и правильными. Я даже полагаю, что у человека развился изысканный вкус к боли. Впрочем, это уже другой и долгий разговор. Вот так, Мермельштайн. Ступай и больше не греши. И, возможно, застеснявшись, что вдруг сорвался в диатрибу, герцог поднялся с матраса, солнце уже ушло, и спустился вниз. Он поел хлеба с холодными печеными бобами в виде сандвича, потом вынес наружу гамак и пару складных стульев. Так началась его последняя эпистолярная неделя. Он бродил по своим лесистым и холмистым 20 акрам и сочинял послания, оставшиеся неотправленными. Он еще не созрел для того, чтобы сесть на велосипед и поехать на почту и в поселке отвечать на вопросы о миссис Герцог и крошке Джун. Ему было хорошо известно, что дикие подробности скандала в его семействе через параллельные трубки стали общим достоянием и дали обильную пищу воображению людовильцев. Сам он не сдерживался по телефону, было не до того. А Маделин с высоты своего величия плевала, что деревня подслушивает. В конце концов, это она его бросила, и пятно оставалось не на ней. «Дорогая Маделин, ты редкостное существо, ей-ей. Создаст же Господь такое!» Пообедав в ресторане, она гляделась в лезвие ножа, мажа губы помадой. Он с восторгом вспомнил это сейчас. «Что касается тебя, Герцбах, то Маделин в твоем полном распоряжении. Радуйся и наслаждайся. Только меня ты через нее уже не достанешь. Ты, я знаю, искал меня в ее плоти, так меня там больше нет. Уважаемые господа, размеры и численность крыс в Панама-Сити, где я был проездом, буквально потрясли меня. Я видел, как одна грелась на солнце у бассейна, другая глядела с панельной обшивки в ресторане, как я пью компот. Дальше целая компания крыс сновала взад-вперед по электрическому проводу, свисавшему с банановой пальмы, где они подкреплялись. Я насчитал пробежек 20, ни одного столкновения. Предлагаю давать им вместо отравы противозачаточные препараты. Яды неэффективны. Между тем, использование противозачаточных средств через несколько лет решит у вас крысиную проблему. Уважаемый герр Ницше, глубоко уважаемый сэр, позвольте задать вопрос с места. Вы говорите о способности дионисийского духа перенести зрелище ужасного, дурного, позволить себе роскошь разрушения, лицезреть распад, мерзость и зло.